الأمر الخامس عشر الاستفادة من مشايخ العلم وعدم التفريط في دروسهم. 15. Человек должен стараться взять пользу от шейхов, непосредственно напрямую от шейхов, не только от их книг, не только от их уроков, нет, а именно вживую получить пользу от ученых и от шейхов. И не проявлять упущений в посещении их уроков, вот этих собраний, знаний. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ. В действительности, вот это одна из очень важных вещей. Живое посещение урока ученых. В мечети, или в библиотеке, или иногда в диване они дают, но именно живое, на слух воспринимать знания. Не только лишь по книгам, не только лишь в интернете, то есть читая какие-то вырезки и так далее. Нет, именно маджалисуль ильм. Даже мы знаем, субханаллах, вот мы говорили об ангелах, так ведь, два прошлых урока, когда читали книгу по акиде Бариг, говорили, у Аллаха, субханаллаху ва-тааля, мы говорили, разные есть ангелы. Ангелы, у них есть что? Группами делятся они. Каждому поручено что-то свое. Есть ангелы, которым поручено что? Смотреть и искать маджалису зикр. Собрание, где поминается Всевышний Аллах, где изучается его религия. Есть специальные ангелы у Аллаха, которые что? Поминают, ищут такие собрания, покрывают их, спокойствие посылают на них потом и так далее. Поэтому присутствие на собраниях ученых, на их уроках, это очень важная вещь, говорит шейх, раз. Бальхуамин усули тахсили льми. Это из основ вообще постижения знаний, что основа в знаниях, она так и постигается. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, именно так и приобретал знания, когда приходил к нему Джибриль, допустим, в хадисе, прислонил свои колени к его коленям, положил руки либо на его, либо на свои колени и так далее. Сказал, о, Мухаммад, расскажи мне об этом. Мухаммад ему ответил, он сказал, ты прав. Вот так приобретается знание у колен ученых, другими словами, у колен ученых. Это основа. Если, конечно, человеку нет такой возможности, нет в его местности ученых, не даются уроки, не проводятся в мечетях или еще где-то, нету такой возможности прийти, тогда уже как исключение за неимением ничего, мы говорим, тогда слушай, читай и так далее. Но если есть уроки, посещай обязательно. Присутствую вживую с шейхами и с теми, кто преподает. وَالِاسْتِفَادَةُ مِنْ مَشَيْخِ الْعِلْمِ لَيْسَتْ مَقْصُورَةً عَلَى عِلْمِهِمْ فَحَسْبْ. Ведь, когда ты находишься с шейхами, с учеными, это не ограничивается только лишь на том, что ты приобретаешь их знания, они делятся с тобой знанием. Нет. بَلْيَتَعَدَّ ذَلِكَ إِلَى النَّظَرِ فِي شَرَفِ أَخْلَاقِهِمْ. Нет, ты смотришь на их достойные нравы. Ты видишь, что ты в книжке никогда не увидишь нрав автора. Так ведь? Однако, когда ты рядом с ним живешь или выходишь с ним в путь и так далее, ты видишь его нравы, как он себя ведет, его этикет с другими людьми и так далее. Поэтому это является основой. И у нас есть хадис от Абдулла ибн Амра. Нам. Он спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Я Расуль Аллах», сказал, «Ма ганимату маджалиси зикр». Сказал, а каков трофей тех, кто посетил собрание зикра? Какой, то есть, человек выходит на сражение, возвращается с трофеями, так ведь? Мы сказали, приобретение знаний тоже джихад. И вот человек, который вышел на урок, чтобы посетить урок в мечети, в библиотеке, еще где-либо, живой урок, то есть, который проводится. Да, лучше, если это будет ученый. Если не ученый, шейх какой-то. Не шейх, туллябуль ильм и так далее. То есть, это все степень. Нет, не можешь в мечети где-то, не можешь где-то дома у себя, не можешь дома и так далее. Просто слушай, в машине, где бы ты ни был. Мафхум, то есть постепенно. Есть степени свои. Но само собой, самое лучшее это в домах Всевышнего Аллаха. Посещать лекции ученых и так далее. Это основа. Так вот, когда спросили пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказали, а каков трофей того, кто вышел вот на собрание зикра, где поминается имя Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, изучается его религия, на что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ганимату маджалиси зикр аль джанна». Сказал, трофеем подобных собраний, посещения уроков является рай. Хадис достоверный, шейх Аль-Альбани его назвал достоверным. Это основа, основа, что знания постигаются из уст в уста, что знания должны быть услышаны, услышаны. Даже вот если вы обратите внимание, то есть вот в каждом джамаате, я уверен, вот вы с разных стран, с разных городов, Но вот каждый свой джамаат знает, в каждом джамаате есть вот люди или группа людей, или один-два человека, которые, нет, мы на уроки не ходим, нет, мы ничего не слушаем, мы читаем, мы просвещаемся по книгам. Вот есть такие книжники, книжные черви. Вот они по книгам и все. И вот просто как наблюдение со стороны. Во-первых, если вы обращали внимание, знаете вы слепых ученых? Есть слепые ученые? Шейх Ибн Баз, Мухаммад Ибн Ибрахим и так далее. И сейчас даже кто? Шейх Салих Ас-Сухейми, допустим, и так далее. Много? Слепых ученых много. Однако сколько вы знаете глухих ученых? Я вот одного знаю. Может, тут еще. Почему? Потому что в основу в знании услышать. Да, человек может быть слеп, но он посещал знания и достиг степени ученых. Достиг степени ученого, потому что слушал это знание. Однако, если человек глухой и просто лишь читал по книгам, Аллаху алям, я не знаю. Я не знаю, кроме как очень мало количества глухих. Почему? Потому что основа – это основа в знаниях, что оно приобретается, то есть надо услышать это знание. И, возможно, то, что приходится наблюдать вот у такой категории братьев, которые вот я читаю, мне эти уроки не нужны, я никого не слушаю, я книги читаю и так далее, ты можешь увидеть у них упущение в делах. Почему они теряют баракатуль-ильм? У них вот эта барака теряется. И ты видишь это упущение у них в делах, может быть, их внешности, может быть, упущение в намазах. Ты видишь, что часто бывает, вот, допустим, у нас есть один, он только на джума приходит. Вот ты его никогда не увидишь в мечеть, только на джума ты его увидишь. А так не спроси, я вот эту книжку прочитал, вот эту книжку прочитал. Внешний вид тоже его. Однако, если ты увидишь людей, которые посещают именно уроки вживую, в мечети ходят, ты видишь, это их на внешности проявляются. Они когда встречаются, что друг другу делают амар биль маруф, нахи аниль мункар, кто-то о чем-то напоминает, кто-то что-то порицает и так далее, в отличие от того, кто уединился у себя в книжке и сидит там в книжке у себя. Нет, ты видишь, что их внешний вид больше соответствует внешнему виду мусульман. Их нравы, их и так далее. Очень тяжело приобрести нравы только лишь вот из книг. Нет, должен быть практический пример. Должен быть практический пример. А так, когда ты с учеными, ты видишь, как он отвечает, ты видишь, как он шутит, ты видишь, как он и так далее, и так далее. Мафхум? Тайб. Поэтому очень важная причина, или же что опора в приобретении знаний, это что быть с учеными, с тулябль-ильм, посещать их уроки вживую. Вживую, слышать то, что они говорят. Мафхум? Тайб. Аль-Амру Аль-Ахир, Касрату Тилявати Аль-Куран Аль-Карим. Много читать Коран. Много читать Коран. И объясняет, говорит, «Вахаза Аль-Амру юхмилюху касирун мин талабати Аль-Ильм». Относительно этого проявляют беспечность многие приобретающие знания. Просим Аллах исправления. «Вахакика анна касрата Тилява фадлян ан кауниха айбадатун ва тазиду л-инсана махаббатан лиллахи та'аля ва хашьятан минху фа иннаха мимма язиду фи талаб Аль-Ильм». Говорят, действительно, вместе с тем, что многочисленное чтение Корана, не говоря уже о том, что это само по себе поклонение. Когда ты читаешь Коран, ты уже только за это получаешь награду, за каждую букву. Но это также прибавляет, помимо того, что это прибавляет в человеке любовь к Аллаху, субханаху ва тааля, то, что это прибавляет в нем хашья. Что такое хашья? Страх, трепет перед Аллахом, субханаху ва тааля. То это еще увеличивает его знание. Это увеличивает его знание также. وَأَذْكُرُ لَكُمْ وَصِيَّةً بِنَصِّهَا أَوْصَى بِهَا الْإِمَامُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِي تِلْمِيذَهُ عَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ عَلَيْهِمَا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِبْرَاهِيم لِعَبَّاسِ. Он говорит, я упомяну вам одно наставление, одно завещание, которое оставил имам Ибрахим аль-Макдиси своему ученику Аббасу ибн Абди ад-Дайм. Пусть Аллах помилует их обоих. Ибрахим сказал Аббасу, говорит, «Аксир мин кираатиль Кур'ан валя татрукху, побольше читай Кур'ан и не оставляй его чтение». Говорит, «Не прерывайся». «Фа иннаху ятаяссару ляка аллази татлюбуху аля кадри ма такраху». «Воистину тебе будет облегчено то, что ты ищешь». А что ищет приобретающий знания? Знания. То есть воистину тебе будет облегчено то, что ты ищешь, в поисках чего ты находишься, к приобретению, чему ты стремишься. ровно в соответствии столько, сколько ты читаешь Коран. И сказал тогда Аббас. Кто такой Аббас? Ученик его. Это его ученик, имеется в виду. И сказал Аббас. Фараиту залика ваджарабтуху касиран. Я действительно наблюдал за этим. И много пробовал, говорит. Факунту иза карату касиран. Таяссара ли мин самаи аль-хадиси ва китабатихи аль-касир. Ва иза лам акра, лам ятаассар. Чем больше я читал Коран, говорит, тем больше Аллах Субханаху ва Тааля давал мне услышать хадисов и записать этих хадисов. Когда я оставлял Коран, говорит, тем меньше я что? Не было мне облегчено этого. И человек думает, что когда человек читает Коран, то это время много у него занимает. На самом деле это не так. Если человек попробует, да, если по физическим правилам все, то это так. Однако, если он, что у нас есть понятие барака? Понятие барка. Действительно, допустим, у тебя 24 часа в сутки. Из них ты, допустим, 4 часа посвятил чтению Корана. И ты думаешь, что у тебя 20 осталось. Так ведь? Да, по математике так. Математика так работает. Однако Аллах Субханаху ва Тааля, он не подчинен каким-то законам. И баракат Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля тоже не подчинен каким-то законам. Более того, это работает так, что из 24 часов в сутки, если ты 10 посетишь чтению Корана, любой тебе скажет, что у тебя в сутках осталось 14. В действительности у тебя в сутках останется 34 часа еще. Мафхум? Это то, что проверено практикой, раз. И это то, что, о чем говорили наши саляфы. Чтение Корана лишь прибавит тебе время. Поэтому у тебя остается время еще и на другие знания также. На другие знания также. Поэтому шейх, завершая вот эти свои первоначальные наставления, которых сколько было? Плюс последние 16. Говорит, «Фахариюн бика я талиб аль-ильм антуна би хазль амр». Поэтому следует тебе, о ищущий знания человек, проявить заботу об этом также. «Фаин тачтахида мастатаада фи кираат аль-Куран аль-Карим, фа фи залика зиядату рахбатин ва куввату азиматин фи тахсили ва талаб». Если ты будешь стараться настолько, насколько можешь читать благородный Коран, то в этом лишь будет приумножаться твое стремление и, твоя, и сила твоей решимости в постижении, в поиске знаний. «Ватаздаду хуббан лит тилява» – и ты полюбишь чтение. «Ватахсилен лил аджр» – и ты приобретешь награду тем самым. «Вамаакасрати тилява сатуляхизу аннаху ямурру бика аятун тахтаджу иля фахми мааниха» – и чем больше ты будешь читать, ты обратишь внимание, что «Ямурру бика аят». Что значит «Ямурру»? Что значит «Ямурру»? «Аль-марру аля-л-каид». «Юсалиму аль-марру аля-л-каид». То будут проходить возле тебя, то ты будешь проходить аяты, которые нуждаются в понимании. То есть ты читаешь Коран постоянно, какой-то аят не понял. Что это значит? Почему Аллах Субхана так сказал? Так ведь? Откроешь тафсир и поймешь, почему Аллах смотрит, это знание или нет, это суть знания. Это и есть знание, которое мы ищем. То есть будут такие аяты, в которых ты нуждаешься в понимании которых. «Ватамурру алейка калимат, коттакуну гамида, алейка тахтаджу иля факки ишкалиха». Или будут такие слова, которые неясные для тебя, которые неясные для тебя, что-то... что тебе нужно будет посмотреть, обратиться к словарю, может быть, и посмотреть значение этих слов. «Ватамурру бика масаилу акадиятун, вафикхиятун, ваусулиятун, валюгавиятун, васулюкиятун, ватарбавиятун, фаякуну л-Кур'ану кад фатахаляка абуаб аль-хайр куллаха». И ты будешь встречаться, читая Коран, ты будешь встречаться с какими-то вопросами акиды, с какими-то вопросами фикха, с какими-то вопросами усуля, с языковыми вопросами, нравов, воспитания и так далее. Коран откроет для тебя много блага, дверей большого блага, откроет двери большого блага. То есть, как пример просто, допустим, ты будешь читать Коран, как шейх говорит, допустим, вопрос акиды. Ты читаешь Коран. Читаешь один аят из суры Ан-Ниса, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит, допустим, «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи», «Воистину Аллах не прощает ширка». Читаешь Коран дальше, читаешь, ближе к концу суры Зумар дошел, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Инна Аллаха яхфиру зунуба джамиа», «Воистину Аллах Субханаху ва Тааля прощает все грехи». Ты говоришь, ну я же в начале Корана в суре Ниса читал, что Аллах не прощает ширка, а здесь Аллах говорит, что прощает все грехи. Как это совместить, как это понять? Обращаешься к ученым. Но также я читал в Коране, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Фасаль бихи хабира», спроси об этом ведущего. «Фасаль ухля зикри инкунтум ля таалямун», спросите у тех, кто знает, если вы сами не знаете. Обратился к ученому, он тебе сказал, что в первом аяте имеется в виду тот, кто еще не скончался живой, тот, кто уже скончался. И если он скончался, не покаявшись за свой ширк, то он что, будет спрошен за него? А во втором аяте речь идет еще о живом человеке, у которого есть возможность покаяться. Такому все грехи Аллах прощает, и даже ширк, если он покаяется. Ты скажешь, а какой довод на то, что в первом аяте речь идет о том, кто уже скончался, а во втором аяте речь идет о том, кто еще живой? Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Куль я ибади аллазина асрафу аля анфусихим». «О мои рабы, которые переступили границы дозволенного». «Ля тахнату мин рахматилля». «Не отчаивайтесь в милости Аллаха». «Инна Аллаха яхфиру зунуба джамиа». «Ведь Аллах прощает все грехи». «Отчаивается какой человек, живой или мертвый?» «Живой мой, только живой человек может отчаяться». «Поэтому это обращение к живым». «Что касается человека, который еще живет, Аллах прощает тебе любой грех, прости даже ширк». «Но если ты скончался и не покаялся от ширка, то ширк Аллах не прощает». Об этом сказано в суре Ниса. Ты читаешь эти аяты, и что? И постигаешь вот таким образом знания. Один вопрос за другим. Вопросы акиды, так ведь? Точно так же вопросы фикха, точно так же вопросы какие-то языка. Почему этот харакат вот здесь вот так стоит? Странно. Я думал, что он вот так должен. И начинаешь искать, смотреть, оказывается, а, так это вот это. Мафхум, тем самым, что открываются для тебя двери люга, также знания, языка и так далее. То же самое нравы, воспитание и так далее. То есть Коран открывает для тебя двери всякого блага. «Валистиксару мин залика валистигляль уаидун иля азимати талибиль ильм». А насколько чаще его читать, насколько много и долго его читать, это, конечно, возвращается к решимости приобретающего знания человека, то есть к его решимости. Вообще Коран — это основа основ, это и есть знание. Знание мы черпаем в первую очередь из Корана и затем сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это те 16 наставлений, который сделал шейх в начале своей книги, которые должны сопровождать каждого ищущего знания человека во время его заучивания, во время чтения, во время понимания. А далее шейх уже будет нам объяснять, как нужно заучивать, как нужно читать, как нужно понимать. Ва нактафи бихадзаль кадр. Ва саллиллаху аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль аламин.